Глава 12. То, что это был именно гном, я понял не сразу. Обычный с виду мужик, рыжий такой, весь рыжий в смысле, с головы до пяток. Он был в одних подштаниках, потому растительность на теле трудно было не заметить. Шерстистый, что тот орангутанг, а где шерсти нет, кожа покрыта веснушками. Впрочем, место совсем без шерсти сложно было найти. Бородище, когда-то, видимо, ухоженное, а сейчас спутанное и свалявшееся комками, еще и кровью измазанное. Собственно, он весь был избит. Живого места на теле не наблюдалось. Изможден сильно, одной ногой посредством весьма толстой цепи, бедняга был прикован у правой паровой машины, с тем расчетом, чтобы не доставал до инструмента и органов управления. Он тут, похоже, кто-то вроде обслуживающего персонала, по мере надобности, видимо, направляли на исполнение необходимых действий, как-то ремонт или, например, управление работой механизмов. Если честно, не ожидал я его увидеть, а потому, когда он выскочил на меня, размахивая кулаками и завывая, отработал на рефлексах. У меня всегда так. Меня даже в армии по ночам не разыгрывали. И я ведь сначала бью, а только потом просыпаюсь. У всех людей реакция на внезапную опасность разная. Кто-то орать начинает, если напугать, кто-то в ступор впадает, а я вот бью сразу. Это неосознанная, просто защитная реакция такая. Вот и теперь с перепугу зарядил стальной рамкой складного приклада прямиком в лоб этому странному созданию. Ну а чего он выскакивает, как чертик из табакерки? Я же действительно думал, что очередной зомбарь грабалками своими размахивает. Сами посудите. Чужой мир, кругом опасность, трупы в кубрике, падальщики на берегу. И так от каждого шороха вздрагиваю. А тут эта рыжая волосатая завывает, лапами машет, харя в кровище зенками вращает. И все в полумраке машинного отделения, где постоянно что-то шипело, капала и поскрипывала. Пусть спасибо скажет, что пулю ему в глаз не засандалил. Кроме этого странного товарища, более ни одной живой души не нашли. Как он тут вообще не окочурился? Жарища стоит в машинном отделении. Если скажу, что градусов под 70, не шибко ошибусь. Хорошо, если не больше. Оно и в нашем мире так. Особенно, когда пароход в тропиках работает. Из ЦПУ хоть не выходи. ЦПУ – это центральный пост управления в машинном отделении. Помню, в южной части Китая работали. Тогда еще в должности третьего механика трудился. Как раз выгружались. Из 4 вспомогательных дизелей 3 в работе и 1 в резерве. Ну и по извечному закону подлости, 1 дизель встал кулом. Выгрузку останавливать нельзя, в работу включился запасной. Работа продолжается, но ведь никто не застрахован от очередной поломки. Техника есть техника. Ну, как следующий гавкнет. Такого допускать нельзя, а значит, срочно ремонтируем вышедший из строя механизм. Резерв всегда должен быть. Как мы это делали, мало кому интересно. Я о другом хотел рассказать. Жара стояла такая, что брошенный на палубу гаечный ключ через несколько секунд нагревался так, что, взяв его снова в руки, легко можно было сильно обжечься. И это я не преувеличиваю. Так и было. Более 10 минут возле дизеля невозможно находиться. За это время комбинезон промокал насквозь от пота, а голова отказывалась соображать. Работали по двое в авральном режиме. Я с мотористом, секонд в паре с токарем, каждые 10 минут сменяя друг друга и одежду. Пока один комбез мокнет на теле, сменный сохнет на леерах возле ЦПУ. К тому моменту, как наступала наша с мотористом очередь вялиться под кондиционером, одежда успевала высохнуть. Вдувная вентиляция помогала мало. Вернее, если бы ее не было, то совсем бы худо пришлось. Вплоть до перегрева оборудования и механизмов. Блин, опять в воспоминания ударился. Нет больше того мира. Нам о тутошних реалиях думать надо. А реалии эти таковы, что о вентиляции принудительного типа местные кораблестроители не подумали. Короче, жарко тут, как в бане, хоть прямо сейчас берись за веник. На улице солнышко припекает, а тут котел кайфу добавляет. Вон он стоит, да еще без теплоизоляции. Жаром от него прет, в аду черти от зависти дохнут. Моментом взапрел. Надо этого бедолагу вытаскивать отсюда, чтобы кони не двинул. Проблема в том, что он прикован, а инструмента под рукой нет. Щупаю пульс на шее. Вроде жив. На лбу шишка наливается синевой, обещая превратиться в рог приличного размера. Машки рядом уже нет. Малодушно слиняла на палубу. Не понравилось ей тут. «Во жара!» – озвучивает общую мысль Елена. «Так и тепловой удар схватить недолго». «Ладно, давайте все наверх. Лен, ты сходи, скажи там, пусть народ выгружается из лодок, да барахло поднимает на борт». Девушка, облегченно вздохнув, быстро покидает машинное отделение. «Иваныч, давай принимай хозяйство. Возьми несколько человек и трупы за борт смайнайте. Потом осмотр жилых помещений и кладовых». «А где тут кладовые?» «Так поищи, должны быть. Не могут не быть. Где-то же они запас продуктов держали, питьевую воду. В трюма тоже суньтесь. Гляньте, есть ли там груз. Если есть, разберись, каков характер груза. Ефимовне скажи. Пусть напрягает народ на уборку, нужно навести порядок, кровь отмыть там, все по местам расставить, ну и на камбузе пусть разбирается. А сам чем займешься? Да тут пошарюсь, должны быть инструменты, механизмов много, значит их ремонтировать надо, нужно же как-то этого узника освобождать. Так, парни, обращаюсь к Константину и Дмитрию. Вы заступаете на вахту, один на бак, другой на корму, смотреть в оба. И да, найдите какую-нибудь веревку, свяжем это волосатое чудо пока, от греха подальше. Не бить же его всякий раз в лоб, эдак и прибить недолго. Инструменты нашлись. На наши, похоже, только отчасти. Видно, что технический прогресс тут только начал свое триумфальное шествие. Все достаточно примитивно. Хорошо, хоть резьбовые соединения освоили. На это я сразу обратил внимание. Вот только гайки у них не шестигранные, как мы привыкли, а круглые, с вертикальными шлицами. Гаечные ключи в виде серпа с зацепом выполнены. В советские времена похожие ключи в бардачке велосипеда обязательно лежали. Хотя на нашем флоте тоже довольно часто встречаются круглые гайки и подобный инструмент. Но не повсеместно используется, а только в специфических местах. Тут же все в подобном стиле выполнено. Не очень удобно. А вот зубило большое и кувалдочка один в один, как у нас. Это такой инструмент, что он в любом мире идентичен будет. Сложно придумать лучше. Полчаса долбежки и заклепку удалось срубить. Можно бы было и быстрее управиться, если в тиски зажать, но нога этого шерстяного парня мешает. Да тисков нет, или я их просто не нашел. Короче, справился с задачей. Чудо волосатое даже не пошевелилось. Видимо, хорошо прилетело в лоб прикладом. Выволок тело на воздух, под градом. На палубе народ суетится, Что-то куда-то тащат. Два мужика, по именам всех не запомнил еще, где-то надыбав ведра с привязанными к ним веревками, черпают воду за портом и таскают в сторону кубрика. Оттуда слышится гулкий голос Ефимовны. «Кто так моет? Дома тоже так делала? Ах, клининговую компанию вызывала? Ну извини, милая, нет тут таких организаций, и маникюрных салонов тоже нет, поэтому бери-ка ты ветошь свои нежные ручки и три, да почаще споласкивай, можешь даже поплакать, мужикам не так часто воду таскать придется. Ничего, привыкнешь, тяжело первые 10 лет, поверь, я знаю, что говорю». «Понятно, за этот фронт работ можно не беспокоиться». Пристроил рыжего обезьяна в тенек возле горловины носового трюма. «Здоровый черт! Ростом под 1,70 м всего, зато в плечах косая сажень. Да и вообще весь он какой-то квадратный, скорее даже кубический. Что в длину, что в ширину, что в толщину. А еще тяжелый. Пока допер из машинного отделения по крутым трапам на палубу, проклял все. Пусть тут полежит, охолонет на сквознячке, а я пока осмотрю помещение надстройки». Сунулся было в дверь, но меня бесцеремонно выставили обратно. Единственное, что успел заметить, более или менее наведенный порядок. Помещение оккупировали Полозова и моя дочь. Ясно, женский разговор по душам. Елена обещала провести беседу. Мне действительно сейчас лучше туда не соваться. 17-летний подросток сам по себе не подарок. В силу возраста и гормональных штормов в организме, плюс еще я, возникший из ниоткуда через много лет, со своей любовью и опекой. Далее добавляем ранее произошедший катаклизм до потери матери, потом мертвяки, орки, ночная бойня, мое кровавое выступление. Короче, досталось ребенку, и не мне в скорую психологическую помощь играть. Не умею я, только хуже сделаю. Тут вон взрослые с устоявшейся психикой, как пришибленные, ходят. Чего говорить о неокрепшей психике подростка-девочки? Пойду. Снова спускаюсь в машину. Свитер, правда, стянул с себя. Духота, тельник, хоть выжимай. Но снимать и его побоялся. Хорошего освещения нет, зато горячих механизмов и труб под давлением сколько душе угодно. Обжечься – плевое дело. Так, что мы тут имеем? А имеем мы один котел и, как я уже говорил, две независимые паровые машины. Одна работает на левый борт, вторая на правый. Не очень понял, зачем именно такая схема. А потом дошло. Для того, чтобы точно убедиться в верности своей догадки, походил по судну в поисках рулевого устройства. Даже на всякий случай заглянул за борт со стороны кормы. Привычного руля не нашлось. Вообще никакого. На мостике имеется. Это я про тот тесный скворечник, что стоит на крыше надстройки. Два независимых рычага, регулирующих, похоже, подачу пара в цилиндры паровых машин. То есть управление как на танке. Добавил овса на правое гребное колесо. Пароход пошел влево, ну и наоборот. А уравняв скорости обоих, удерживает прямолинейное движение. Непривычно. А с другой стороны, в этом случае маневренность увеличивается. Ведь судно практически на месте может как танк развернуться. Особенно если машины в раздрай раскрутить. Как по мне, так лишнее это. Да и вообще грибные колеса малоэффективны. Ладно, тут все понятно. Техника несложная, изготовленная очень примитивно, но при этом добротно и качественно. Явно не экономили на материалах. Однако меня сейчас больше интересует способ получения пара. Бочка котла, как я уже заикался, изоляции не имела. От нее несло нестерпимым жаром. Пока не заглянув внутрь, судить, конечно, сложно, но сдается мне конструкция простейшая, без каких-либо изысков. Как говорится, просто бочка, а в ней просто вода, которую что-то очень эффективно нагревает. В нашем мире разновидностей конструкций котлов несколько, но это как раз и делается для того, чтобы увеличить КПД при минимальных затратах топлива. Тут, походу, с этим не заморачиваются, мана халявная. Нашелся и измерительный прибор рабочего давления. Тут ребята пошли по нашему пути. Примитивный, но вполне себе манометр, только не круглый стрелочный, а плавно изогнутая, возможно, латунная или бронзовая труба, на торце которой торчит заостренный штырь, а напротив того штыря табличка с рисками делений, кстати, тоже изготовленная из того же металла. Почему я так решил? Да просто цвет похож. За точность выводов не поручусь. На глаз состав сплава определять не учен. Одно понятно, материал выбран для большей упругости. Чистая медь подобным качеством почти не обладает, слишком мягкая. А тут именно упругость важна, ведь давление пара, попадая в трубу, старается ее разогнуть. Чем больше давления, тем сильнее разгибается труба, а штырь-указатель на ее конце соответственно перемещается, указывая на риски шкалы. Наши манометры выглядят иначе, что внешне, что конструктивно, но общий принцип тот же. Ну и где тут источник тепла? Дымовой трубы-то нет, если не считать ту, из которой пар клубится. Впрочем, топки под котлом тоже не наблюдается. Бочка котла в диаметре 1,5 метра и в длину 3 расположена горизонтально поперек корпуса. С обоих торцов торчит что-то вроде трубы, проходящей насквозь и заглушенной лючками. Хочется заглянуть внутрь, но опасно. Давление пара велико, и хотя я уверен, что в этой трубе его нет, ну его к лешему на всякий случай. К одному из лючков, имевшему сложный рисунок на своей поверхности, прикреплена некая конструкция, в которой светятся серебром несколько вставленных в держатели кристаллов. Если быть точным, 4 штуки. Кристаллы похожи на те, что Кар вырезал из трупов голодных кошаков, только размером в половину меньше и имеющих простенькую огранку, скорее всего, для удобства крепления. Также имеется рукоятка, при помощи которой эта конструкция проворачивается вокруг своей оси. Рукоятка стальная, имеющая деревянную изоляцию. Значит, специально сделано, чтобы не обжигаться. Пробую провернуть немного. Щелк. На удивление легко получается это сделать. Часть линии рисунка на лючке засветилась серебром. Подождем маленько, понаблюдаем. Через минуту заметил, что индикатор давления струнулся на миллиметр. Ага, работает. Усиливаю восприятие магического диапазона зрения. Сквозь металл котла, пусть и слабо, но вижу уходящие от лючка вглубь трубы светящиеся линии. Очень интересно, а если так? Поворачиваю конструкцию с кристаллами еще на щелчок. Светящихся линий сложного рисунка становится больше. Провернул до упора и, убедившись, что абсолютно весь орнамент, нанесенный на поверхность металла, наполнился маной, возвращаю рукоять в прежнее положение. Вот значит как. Это и есть своеобразная такая магическая топка. Занятная гравировочка, но хотя бы понятно теперь, как с этим управляться. Чем сильнее поворачиваешь конструкцию, тем большая часть рисунка напитывается магией и, соответственно, сильнее происходит нагрев. Мыслю, что там не один общий рисунок, а множество однотипных, с отдельным подключением к источнику маны. Но КПД паровой установки реально впечатляет. Всего-то на пару секунд выдал полную мощность, а давление скакнуло на 4 деления. Однако... Одно плохо, автоматики нет, а потому постоянно приходится следить, чтобы не остудить котел или наоборот не перегреть. Слышу быстрые шаги по балясинам трапа. Оборачиваюсь. Это Константин спустился. «Петрович, там на мостике какой-то рычаг дергается. Я случайно заметил». «Это хорошо, что заметил, говорю. Но ты на вахте, Костя, а значит, не имеешь права покинуть пост. Привыкайте, ребята. За такое в нашем мире можно схлопотать. А тут подавно жизнью рискуем. Мог бы послать кого-нибудь». Парень смущенно опускает глаза. «Ладно, дуй обратно. Это я тут эксперименты ставлю. Потом покажешь, что там шевелилось». Горе Вахтина исчезает. Блин, ну вот как с ними быть? И это еще один из самых адекватных. Остальные так и вовсе. Ладно, смотрим дальше. Так, вот это, скорее всего, питающий насос паровой установки. Прошелся по трубам и обнаружил танк запаса воды. Короче, долго лазил по машинному отделению. Часа два примерно, с перерывами, естественно, иначе бы сварился заживо. Система простейшая, если не брать в расчет магическую часть, и надежная. Даже обе машины провернул для пробы. Работает. Сдвинуть судно проблем не возникнет. Непривычно только, что вся кривошип наша тунная группа открытая. Чуть зевнул и намотает. Но это вроде и у нас так на флоте во времена эпохи пара было, в случае чего элементарную защиту соорудить несложно. В результате осмотра выявился главный и очень существенный недостаток конструкции – отсутствие конденсатного бака. Не нашел я такой. Получается, что пар, сделав свою работу, тупо уходит в атмосферу через ту самую трубу, что торчит между горловиной кормового трюма и надстройкой, а уровень воды в котле пополняется из запаса. А запас, видимо, пополняется забортной водой, и то пока непонятно как. Кингстона я тоже не обнаружил. Автономность хода в пределах акватории рек стремится в бесконечность, а море тупо противопоказано. Из-за повышенной солености забортной воды котел быстро выйдет из строя. Не додумались тут пока до утилизации отработанного пара. Хотя решение само напрашивается. Ведь если закольцевать пар, собирая конденсаты, повторно используя, автономность повысится многократно. Расход все равно будет, конечно, за счет протечек, полностью этого не избежать, но несущественный. Опять же, пополнение котла холодной водой плохо влияет на производительность, если не сказать больше. Плюс ко всему, природная пресная вода тоже насыщена растворенными в ней солями. Для долговечности паровой установки идеальный вариант дистиллят. Мое резюме такое. Молодцы гномы. Но модернизация их разработок напрашивается сама собой. Глядя на 4 греющих кристалла, поражаюсь их магической емкости. Если эти 4 штуки имеют такую внушительную емкость, тогда сколько же в моих трофейных кристаллах маны запасено? Они ведь крупнее. Хороший подарок кошачье семейство нам с Машкой в наследство оставило. Правда, возникает вопрос. Их только маги заряжать умеют, переливая собственные запасы накопленной в ауре энергии, или существуют альтернативные способы? Позвал Кара, попросил осмотреть котел и сказать, что видит. Пацан только конструкцию с кристаллами разглядел безошибочно. Про остальное сообщил, что чувствует присутствие магических сил и все. Типа это такой большой гномий артефакт. только они, мол, подобное могут сделать с металлом. Тогда же парень и сообщил, что то лохматое чучело и есть представитель этого вида. Понятно, буду иметь в виду. С магической гравировкой по металлу тоже попробую разобраться, если получится. Видеть-то я вижу, только этого мало. Надо еще знать, как это делать. Почему мана запитывает только линии рисунка? В чем секрет? Металл ведь тоже имеет в своей структуре кристаллическую решетку, и если следовать этой логике, должен хорошо взаимодействовать с маной. Я ведь, находясь под воздействием адреналина, умудрялся наполнять клинок дубины этой субстанцией. Короче, нужна литература, но что-то подсказывает, подобное я в магазине не найду. Да и вообще нигде не найду. Парень мой, помнится, говорил, что купить учебники по магическим искусствам можно, правда, только по общим основам. Ведь каждый маг свои наработки, полученные на протяжении жизни опытным путем, держит в секрете. Почему другие должны поступать иначе? Да, стихийных магов среди подгорного народа нет, зато с металлом они творят чудеса, есть что скрывать. Так что вряд ли гномы будут печатать инструкции и распространять их в свободную продажу. Да и ауры у наших видов разные. Это я сам уже позже рассмотрел. Вполне может быть, что нам просто недоступен разрез воздействия на структуры, которыми эти ребята легко манипулируют. Я больше чем уверен, что секретов своих они не откроют, но вот сотрудничество с ними может стать взаимовыгодным. Как вернемся, нужно будет Геннадию эту идейку подкинуть. Он мужик умный. Оставив военную карьеру, смог в лихие 90-е организовать процветающий бизнес. Думаю, что и в нынешних условиях точно не рядовым исполнителем будет. Чувствуется в нем хватка, да еще бывший военный с реальным боевым опытом. Собственно, мне без разницы, на власти командные роли не претендую, так что пусть разбирается, а я идеи в техническом плане подкину. Мне как раз именно это интересно, и еще исследование нового мира привлекает. Кстати, если все-таки удастся добраться на этом сугубо речном корыте до дома, то я уже знаю, как его переделать. Это будет сложно, конечно, проще новое судно построить, но при наличии технической базы, которая, возможно, сохранилась в бухте Диомид на бывшем полуострове Чуркин, вполне возможно, если восстановить подачу электричества. Для постройки нового корабля ресурсов в данный момент может не хватить, а даже если и хватит старых запасов, перенесенных вместе с нами в этот мир, то, думаю, их на другие дела пустят. Дома сейчас много проблем, поэтому могут не позволить заняться кораблестроением. Впрочем, может, и дадут добро, если подвести под это доказательную базу в виде изучения магических свойств маны и ее полезности в плане выживания всех. Тут ведь реально огромные возможности вырисовываются. Электрогенератор, котел и магия, вот вам и электричество, много, без всякого угля, нефти или газа. Это движители для кораблей, поездов. Да те же машины можно перевести на пар. Ну, красота ведь. Магия позволит уменьшить габариты механизмов. В конце концов, не обязательно же использовать поршневые принципы. Нужно всего лишь вспомнить о паровых турбинах. Огромные просторы для полета фантазии. Есть вода и есть безграничные запасы халявной энергии вокруг. Горы свернуть можно. А ведь еще о многом даже не знаем. Вполне возможно, что магическую энергию можно иначе использовать. Блин, опять размечтался. Пора уже выбираться из этой преисподней, по ошибке названной машинным отделением. От удушающей жары голова пухнет. Вот уж воистину все познается в сравнении. Даже палящее солнце чужого мира теперь не кажется таким уж нестерпимым после этой ямы. Хорошо, блин. Легкий ветерок приятно холодит кожу. Стягиваю тельник. Лепота. Присаживаюсь в тени надстройки. Так бы и просидел весь остаток дня. Но кто же мне даст? Петрович, ко мне подходит бывший милиционер. Осмотрелись мы. Рассказывай. Да, собственно, особо нечего рассказывать. Груз в трюмах есть, медь и сталь в брусках, уложено штабелями, более ничего ценного. Это для нас, привыкших к изобилию разных металлов, ничего ценного. Но так только кажется. А чего ценного в обычном металле и меди? А ты сам подумай, Юра. Мужик несколько секунд усиленно думает. Во всяком случае, усы его буденовские шевелятся интенсивно, словно в них и проходят основные мыслительные процессы. Нет, я, наверное, чего-то не понимаю. Железо как железо, медь как медь. Чего я там не видел? Что с него взять? Служивый человек. Всю жизнь выполнял чужие приказы. Если и думал на перспективу, то только о второй пенсии за выслугу лет. Да и мозги еще не перестроились у людей. Ну, не доходит до большинства пока, что теперь нас окружает чужая реальность. Пробую объяснить. Все просто. Откуда брался металл? Добывали, понятное дело. О как! Добывали, говоришь? Иваныч, оглянись вокруг. У нас больше нет той страны, богатой различными ресурсами, с заводами, предприятиями, добывающими сырье и горно-обогатительными комбинатами. Нам только два острова досталось, на которых в плане полезных ископаемых ничего нет и никогда не было, а теперь и вовсе одни обломки. Как нет? Там же столько техники брошенной. Согласен, это тоже ресурс, но он конечен. На первое время хватит, а потом старые запасы закончатся. Что делать будем? Тем более не забывай, даже готовый металл в виде брошенного автомобиля надо еще переработать. Вот ты сможешь в кустарных условиях расплавить готовое железо и отлить из него нужную деталь. Качает головой. Вот и я нет. Тут специалист нужен, а их в Приморье, наверное, и не было за неимением производств. Хотя, может, и найдутся, если очень повезет. Но что-то я сомневаюсь. Понимаешь, Юр, у нас, конечно, есть знания, но они ведь специфичны. Ты, например, можешь управлять автомобилем, но сделать этот автомобиль с нуля, начиная с организации сталелитейного производства, не сможешь. Этим-то мы и отличаемся от местных. Они-то как раз на своем уровне все это умеют и производство имеют, пусть примитивные по сравнению с нашим миром. Мы же с тобой только и имеем знания того, что можно делать лучше. Вот и выходит, что на данном этапе это не они дикари, а... В общем, сам понимать должен. Все так плохо? Я этого не говорил. Одно знаю наверняка, трудно будет, но думаю, справимся. Есть литература, есть мозги и прямые руки. Все наверстаем когда-нибудь. Однако без местных аборигенов не обойтись, как ни крути. Производство у них есть, технику вот начали осваивать. Нам осталось только подключиться к этим процессам. Разбираться с магией и адаптировать свои знания под их технику, а еще договариваться, продавать идеи. Не разово продавать, а за процент от прибыли. Для организации производства на своей территории использовать наработки местных и их же инвестиции, торговать, причем честно. Репутация надежных партнеров дорого стоит, но главное – сначала надо выжить и закрепиться, не потеряв того, что осталось. Перестраивайся, Юра. Ты больше не мент, и рядом нет начальства, которое даст простую и понятную команду. Пора начинать думать головой. Мы теперь сами по себе, и помощи ждать неоткуда. Чем быстрее это поймешь, Вернее, чем быстрее все мы это поймем, тем лучше. К нам подходит Наталья Ефимовна. Шушукаетесь? Да вот Серега тут меня стращает. Чем? Подробно объясняет, в какую задницу мы влипли. А ты до сих пор не понял, что ли? Да все я понял. Вот тут понял. Он стучит себя пальцем в лоб. А тут... Пятерня ложится ладонью на грудь. Поверить в это сил не хватает. Жена осталась под развалинами. Даже похоронить по-человечески нет возможности. Про детей и внуков вообще ничего не знаю. Мужик сгорбился, обычно браво топорщившиеся усы обвисли. Видимо, только череда стремительно меняющихся событий не позволяла задуматься о горечи утрат. Где они жили? Дети-то, сын с женой и внуками у нас, они в Китай накануне уехали, а дочь с мужем и детьми в Артеме дом купили. Соболезную твоей утрате, Юра. Кладу руку на плечо пригорюнившегося мужика. Но за детей и внуков можешь не беспокоиться. Они, скорее всего, в порядке. Как бы там ни было, надо дальше жить. Сказать откровенно, меня отговаривали за вами идти. Никто не верил, что справлюсь. Я и сам, если честно, сомневался. Однако получилось ведь. Обидно будет, если зря уродовался. Видимо, кто-то там наверху, тычу пальцем в небеса, решил, что так будет правильно, и не нам с этим спорить. А у вас, Наталья Ефимовна, родные выжили? Скорее всего, да, Сереж. Я ведь не местная, с Новосибирска. Мужа схоронила, он рано ушел. Гипертония доконала. А дети взрослые и самостоятельные уже. Грустно, конечно, ведь не увижу их больше. Но мне хватит и того, что они живы. А я уж как-нибудь тут. Работала в физконтракте. Экипаж через неделю должны были самолетом отправить в Южную Корею. Вот я и приехала. У подруги жила. Мы с ней в одном экипаже работаем. Работали, поправляется женщина. Она не выжила. Много погибло, понимаю. Сейчас мало найдется тех, кто не потерял близких. Но раз мы выжили, нам и крутиться дальше. Хочется верить. Я чего пришла-то? Обед готов. Как с плитой на камбузе разобрались? Да чё там разбираться? Все просто оказалось. Нашла крутилки какие-то, повернула и все заработало. Очень удобно, кстати. Лучше электрических конфорок. Тогда кормите людей. Полчаса на прием пищи и час на отдых. Потом продолжаем дальше порядок наводить. А ты? Я чуть позже. Хотел в трофеях порыться. С обеих сторон маги были. Любопытно мне на их барахло взглянуть. Вот значит, что твой парнишка делал, ухмыляется Юрий Иванович. Видимо, магический скарб сортировал. Ты у него спроси. Он в отдельный мешок какое-то хозяйство сложил и надстройку занес. Теперь вот не отходит от дверей. Даже не скажу, что или кого конкретно охраняет. Серьезный малец. Да, вот еще, встрепенулась повариха. Там этот, рыжий, очнулся вроде. Когда сюда шла, заметила, пялится и бухтит что-то. Ну вот, появилось очередное срочное дело. В общем, Наталья Ефимовна, вы кормите людей, а я пойду пообщаюсь с нашим гостем. Иваныч, ты со мной? Пошли, только я все равно его не пойму. Разберемся. Рыжий действительно пришел в себя и, будучи не в силах как-то шевелиться, усиленно вращал глазами. Присаживаюсь перед ним на корточки, слушаю. Медальон активно греется на груди. Выходит, прав я был. Артефакт переводит родную речь гнома. «Чтоб на вас горы рухнули, подземная лихорадка одолела! Отец гор, помоги! Дай мне сил на месть!» «Это за какие же грехи нам такие проклятия?» Перебиваю пламенную молитву. «При чем тут я и мои люди?» Мужик резко затыкается. Глаза по... В общем, круглыми и большими глаза у него становятся. Удивлен сильно. Я бы тоже удивился, если б какой-нибудь китаец вдруг заговорил на чистом русском. Хотя в нашем мире это как раз вполне возможно. А тут, похоже, язык подгорного народа мало кто знает. Оттого и удивление. Собственно, в этом мире язык людей используется как международный, возможно, потому, что просто в изучении. «Откуда знаешь речь подгорного народа, пират?» «Ну вот, опять ты нас с кем-то путаешь. С чего решил, что мы пираты?» «Вы захватили мой корабль!» «Ну, во-первых, это были не мы. А во-вторых, это уже не твой корабль, а мой, потому как трофей. Но, если честно, судно так себе». «Да чтоб ты понимал в технике, пират!» «Послушай, уважаемый, еще раз повторяю, не пираты мы, случайные люди. Если ты имел в виду тех с парусника, то их нет больше. Есть только мы, и только от нас зависит твоя дальнейшая судьба. Можем помочь, а можем...» «Ты по-людски говорить обучен?» «Получше тебя вашу речь знаю». Слышу привычный уже диалект, на котором изъяснялся Кар. Медальон тут же перестал нагреваться. «Отлично, подожди немного, сейчас вернемся». Перехожу на русский. «Иваныч, а ну отойдем?» Отходим за надстройку, чтобы нас не видно было рыжему товарищу. «Кар!» – снова зову пацана. Тот появляется через несколько секунд. Снимаю с шеи медальон и подаю Юрию Ивановичу. «Надевай». «Зачем?» «Сейчас проверим мою гипотезу». Без каких-либо проблем перехожу на местный диалект. «Кар, ты меня понимаешь?» Мальчишка кивает. «Выходит, язык местных мне уже знаком. Какой полезный медальончик я откопал. Действительно, рояль в кустах, вернее, под землей. А главное, как вовремя. А ну-ка, скажи что-нибудь». «А что сказать?» Недоумевает. «Понимаю!» Еще более недоуменно говорит бывший милиционер. «Ей-богу, понимаю!» «Ну вот и хорошо!» Говорю на местном наречии, но выходит, это теперь естественно, как если бы всю жизнь разговаривал. Гипотеза подтвердилась. «Все, парень, иди кушать. Спасибо, очень помог!» «Можно с вами, Петрович? Я уже поел!» «Пошли, почему нет? Это может быть даже полезно, но ни слова о том, кто мы, усек?» «Да». Вот что мне в нем нравится, немногословен. Всегда только по делу. Возвращаемся к представителю, как он сам выразился, подгорного народа. «Ну что, гноме, продолжим беседу?» «Расскажешь?» – спрашиваю, а сам вопросительно смотрю на Иваныча. Тот кивает, понимая, мол, как тут оказался? «Если вы не пираты, человече, развяжи меня!» «Может, и развяжу, а ты драться не будешь. Впрочем, если начнешь, снова в лоб получишь. Режь ему путы, Кар!» Малец сноровисто перехватывает моим ножом, который теперь у него постоянно на поясе висит, веревки на руках и ногах бывшего узника. Тот, кряхтя, растирает руки и поднимается на ноги. «Пить хочу!» Киваю моему пироману. Убегает и через минуту приносит деревянный ковш, до краев наполненный водой. Гном жадно пьет. Кадык на горле судорожно скачет вверх-вниз. Бах! Ковш летит на палубу, а рыжий варнак кидается на меня. На рефлексах закрываюсь от нехилого такого удара и пробиваю серию в обратку. Двоечку по корпусу и один по рыжей бороде. Руки у меня длиннее, чем у этого коротышки, но его удар тоже был хорош. Если попал, можно подумать, что тоже боксом занимался. Однако не помогло ему, поплыл. Глаза закатились, тело валится на палубу. «Нокаут!» – комментирует Иваныч. «Ты, Серега, прям боксер!» «Так и есть, отвечаю, только бывший. Я теперь кругом бывший. В юности увлекался». Акар уже изготовился жечь напалмом. В прямом смысле. «Отставить! Нам тут пожар без надобности!» Мальчишка явно расстроен. Вижу, что ему просто не терпится что-то или кого-то подпалить. Приходится кратко объяснять технику безопасности на судне и о возможных последствиях. Вроде проникся. Что с этим будем делать? Юрий Иванович легонько пинает рыжее туловище. В чувство приводить. Вон ведро на веревке. Черпани-ка из-за борта, польем бедолагу. А то, похоже, совсем мозги перегрелись в машине. Холодный душ помог. Гном заворочился и сел, опершись спиной о коминг с горловины трюма. «Эка ты меня отоварил! Давно так не получал!» Смотрит уважительно. «Так будем разговаривать или продолжим силой меряться?» «Повторяю, не пираты мы». «А кто тогда?» Рассказываю ему сильно отредактированную версию событий, умолчав, естественно, о своей роли в произошедшем побоище. Мол, демоны не справились и, понеся серьезные потери, отступили на свой корабль, отбыв восвояси, а я, типа случайно подоспев, только добил оставшихся работорговцев. Вроде поверил, пригорюнился.